Глава 9. Снег перестал заметать настолько к утру. Силой толкнув дверь, засыпанную сугробом, приоткрыла ее и выглянула наружу. Все вокруг было белым-бело. Казалось, существовал только снег и лед в этом зимнем царстве. Мимо меня из дверей выскочил космач и влетел в сугроб, провалившись по шею, а потом тут же выпрыгнул и, бросившись куда-то, вскоре исчез среди деревьев. Я не волновалась о нем. Где-то там, в глубине чащи, его ждала волчица. Это был его мир, а нам с вождем предстояло вернуться в свой, где нас, как мне кажется, уже ждали и наверняка беспокоились. Немного постояв под серым, все еще носившим остатки вчерашней бури небом, я вернулась в землянку. Хаген уже оделся и потушил огонь, но тепло от очага еще наполняло воздух. Вождь посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. Я удивленно вскинула брови, а потом догадалась, как, наверное, нелепо я выгляжу в его одежде, с подвернутыми широкими штанинами и длинной туники, спадающей почти до самых пят. Я улыбнулась ему в ответ, и мы вышли из землянки, приютившей нас на время бури. Уже отдаляясь от нее, невольно обернулась и с каким-то сожалением вздохнула. Мои ноги, обернутые несколько раз в шкуры, топали след вслед за Хагеном. Иногда я проваливалась в сугробы, невероятно высокие там, где над лесом было открытое небо, порой доходившие высотой мне до пояса, и Хагену приходилось помогать мне выбираться из них. Обратный путь в поместье занял довольно много времени. Я даже не могла себе представить, что так далеко забралась вчера, гуляя по лесу, да и глубокий снег не позволял двигаться так быстро, как хотелось бы. Когда вдали, в небе над нами показался дым, и, наконец-то, открылись шапки домов, я широко улыбнулась и рванула вперед, обогнав вождя. Миновав ворота, почти вбежала в дом и первым делом поспешила переодеться в своей комнате. Вещи Хагена сложила в аккуратную стопку, намереваясь их потом постирать и вернуть владельцу. На душе было удивительно легко. Ночь, проведенная в землянке, показалась мне самым лучшим днем в моей жизни. Наверное, это стоило жуткого купания в ледяном озере. Закрыв глаза, вспоминала мужественное лицо вождя и его глаза, эти две ледяные бездны, которые умели быть и холодными, как сердце севера, и теплыми, как летний жаркий день. Когда я вечером вышла в зал, то уже была похожа на прежнюю себя. В теплом длинном платье, подпоясанное широким поясом, с волосами, заплетенными в косу и переброшенными на спину. Эйнар и Акке встретили меня по-разному. Один с улыбкой, второй хмурясь. Я села рядом с Акке, и за время ужина он не проронил ни слова, лишь глядел встревоженно, что меня, признаться, удивило. Я думала, он станет расспрашивать, где была, да что случилось, а он будто бы воды в рот набрал и более не напоминал прежнего себя. Хаген, занявший свое место во главе стола, ел молча, словно ничего и не произошло. Я посмотрела на вождя и внезапно поняла, что не поблагодарила его за свое спасение. Мне стало стыдно, на меня такое не было похоже. Я опустила ложку с кашей обратно в миску, неловко шмыгнула носом, и Эйнар покосился на меня. «Хаген уже все нам рассказал», — произнес он. «Хорошо, что все закончилось благополучно. Подумать даже не могу, что ты могла утонуть в том озере. А мы волновались, куда вы запропастились с моим сыном». Я благодарно кивнула и продолжила есть. «Я только не понимаю одного. Как ты там оказалась, так далеко от дома? И что тебя потянуло выйти на лед?» Я бросила взгляд на Хагена. Он поднял глаза, и весь его вид говорил мне: «Молчи». Я опустила глаза и ничего не ответила безногому. Айге на противоположном конце стола пристально смотрела на меня. Я сделала вид, что не замечаю ее откровенного взгляда. Хотя, наверное, хотелось услышать от сестры что-то теплое, что сказало бы мне, что в ее сердце есть место для меня, как было прежде. Или не было. Вздохнув, проронила, отвечая на вопрос безногого. «Да так, по глупости пошла. Думала, что лед твердый, что выдержит меня. А он возьми и проломись. Эйнар прищелкнул языком, да головой покачал, но более не сказал ни слова и ругать меня не стал. А мне, наверное, было бы спокойнее, если бы он отчитал меня. Так оно забылось бы быстрее. Моя глупость и это происшествие, едва не стоившее мне жизни. Ведь если бы ни Космач, ни Хаген... Внутренне содрогнулась, представив себе, как камнем опускаюсь на дно озера или, выбравшись, замерзаю на льду, обратившись в сугроб. После ужина я увидела, как Хаген встал и направился к двери, намереваясь покинуть зал. Быстро вскочив, рванула следом за ним, краем глаза увидев, что Акки ринулся было за мной. Но Эйнар схватил его за руку, останавливая. Хаген вышел. Я последовала за ним и, еще в коридоре обогнав, остановилась, преграждая ему путь. Вождь искренне удивился. Его брови медленно поползли вверх. «Что?» — только и спросил он. Я глубоко вздохнула и смело посмотрела ему в лицо. «Спасибо, что спас», — выдавила решительно, намереваясь сказать намного больше, но получились только эти несколько жалких слов. Увидев его пристальный взгляд, невольно замялась. Всю мою решительность словно рукой сняло. Хаген некоторое время не отрывал от меня взгляда, словно что-то хотел сказать, а потом лишь пожал плечами и пошел дальше, оставив меня смотреть ему вслед. Зима быстро набирала силу, устанавливая свои права. Почти каждый день она бросала с неба на землю снежные хлопья, что летели сплошным гладким полотном, ложась ровно на обледеневшую землю, спавшую до весны. Море бушевало, превратившись в сплошную белую пенную гладь, а ветер, словно обозлившись на весь свет, дул не переставая. Сделав выход за пределы стен дома, где горел очаг, и пахло умирающим деревом, практически невозможным. Я изнывала от безделья. Все дела по дому были переделаны, во всех комнатах царил порядок. Оставалось лишь бродить по своей комнате, тоскливо вспоминая о прогулках по лесу, думая о том, как там Космач, где переживает непогоду, и не знать, чем себя занять. В один из дней, устав уже и от рукоделия, коим занималась со скуки, покинула комнату, и вскоре оказалась в большом зале, который в это время почти никогда не пустовал, заполненный дружинниками и рабами, спешащими подать пиво или какую-то закуску. И сейчас там сидели мужчины из дружины. Кто-то пил пиво, несколько человек играли в настольные игры. Еще вокруг одного стола собралась толпа, следившая за тем, как двое северян-силачей боролись на руках. Я едва взглянула на покрасневшие от натуги уже знакомые лица и внезапно поняла, что это поместье постепенно стало для меня домом. Я узнавала и полюбила живущих здесь людей. Я относилась ко всему в этом доме с истинно хозяйской бережливостью, смеялась и радовалась со всеми. И мне было просто тепло и уютно в этих стенах. Оглянувшись, увидела Эйнара. Отец вождя сидел в окружении нескольких воинов, и они что-то обсуждали. Я посмотрела на него, улыбнулась. Безногий был хорошим человеком. Он относился ко мне лучше, чем кто бы то ни было. И я призналась себе, что полюбила его так, как не любила даже собственного отца. Мое отношение к нему было сродни отношению к деду Радиму. Он даже чем-то напоминал мне его. Не внешне, а внутренне. Оба добрые, оба умеют видеть и слышать. Оба благородные и открытые люди. Словно почувствовав мой взгляд, Эйнар поднял глаза и увидел меня. Он тут же улыбнулся и махнул рукой, подзывая меня подойти. Затем распустил окружавших его дружинников, и когда я села рядом, на освободившуюся скамью, взял меня за руку. «Данка», — произнес он, — «я давно хотел спросить тебя, нравится ли тебе у нас? Хорошо ли живется?» Я улыбнулась, без ноги словно прочитал мои мысли. Только что ведь об этом и думала. «Да, мне здесь хорошо», — кивнула спокойно. «Мой сын Акке просил меня поговорить с тобой», — продолжил Эйнар, при этом пристально глядя мне в глаза. И ой, как мне не понравился его взгляд. Кажется, я сразу поняла, о чем пойдет речь, еще до того, как северянин сказал. «Акки просит меня просватать тебя». Я перестала улыбаться. «Пойдешь за него?» — спросил Эйнар. Его глаза прищурились, словно он пытался заглянуть мне в самое сердце и увидеть там ответ. Я уже открыла было рот, чтобы воспротивиться, когда за спиной Безногого возник Хаген. Он молча посмотрел на меня, и я поняла, что он слышал слова отца. Эйнар перехватил мой взгляд и обернулся. «А, Хаген!» — произнес он радостно. «Садись, вместе обсудим. Акки наконец-то жениться надумал, вот осталось только заручиться согласием невесты». Эйнар многозначительно посмотрел на меня. Я почувствовала, как краснею. Опустила глаза и захотела в одно мгновение оказаться отсюда далеко, за тысячи миль. Давно пора. Вождь сел рядом со мной. Наши тела соприкоснулись. И я вздрогнула от пронзившего меня до сих пор неведомого острого ощущения. Он определенно как-то действовал на меня. Уж и не пойму как. «Я ему уже говорил», — продолжил Хаген, а мне показалось, или его голос прозвучал как-то странно. Эйнар довольно заулыбался и едва не потирал руки от удовлетворения, а я продолжала молчать. «Давай перейдем в мою комнату», — внезапно произнес Безногий. «А ты, Данка, принеси нам чего-нибудь вкусненького с кухни, да вина. Обсудим предстоящую свадьбу». «Так я же ответа не дала», — проговорила быстро. «С чего это вы решили, что пойду за Акки?» Эйнар рассмеялся. «А что? Мой сын всем хорош. И красив, и богат. Силен, дружина за ним стоит немалая. Любить тебя будет. Он хоть и ветреный был, да степенится. Это я точно знаю. Моя кровь. Пока не женат, гулял. А как добрую жену боги подарят, так и станет верным мужем. Уж мне-то поверить можешь». Я сглотнула. Отчего-то захотелось, чтобы Хаген что-то сказал против этого союза. В глубине души птичкой трепыхнулась надежда. Да только с чего я взяла, что нужна вождю? Тут же осадила сама себя. Он никогда не проявлял ко мне мужской интерес. А слова Айге могут быть просто словами. Попыткой зацепить за больное. Я уже не верила сестрице так, как прежде, и понимала, что она может солгать. С нее станется. «В девках ты засиделась, и сестрица твоя тоже. Пора женихов выбирать», — сказал Эйнар и повторил. «Ступай в кухню и принеси нам доброй еды. А там и поговорим, кто кому люб. Не волить тебя не стану, но подумай. Мой Акке... «Хороший парень, и он достоин такой жены, как ты». Я неловко поднялась на ноги. Наверное, стоило горячо запротестовать, сказать, что уже говорила с Акки и отказала ему. Да на сердце был другой, тот, которому я не нужна. А мне не нужен Акки при всех его достоинствах. Младший сын вождя заслуживал ту, которая будет крепко его любить, так как он достоин. И все же послушно поднялась и направилась в кухню. «Надо отказать решительно», — сказала себе. Но мягко, чтобы не обидеть ни Эйнара, ни Акки, который, по всей видимости, решил теперь действовать через отца. Но как жаль, что мне не нравилась его настойчивость, хотя она заслуживала должного уважения. Нагрузив на поднос большой кувшин с вином, две чаши и тарелку с закусками, я вышла из кухни и направилась в сторону покоев Эйнара, размышляя над тем, что да как сказать, чтобы не обидеть северян. Но у самой двери, едва приоткрытой, остановилась от неожиданного холодного порыва, коснувшегося коротких прядей, выбившихся из косы и упавших на мое лицо. Я замерла. Из-за дверей доносились голоса Эйнара и Хагена, но я не слышала то, о чем они говорили, и просто стояла, ощущая холод, разливающийся по всему телу. «Это еще что такое? Неужели где-то кто-то окно не закрыл, и теперь студеный воздух наполняет дом? Или...» Медленно нагнувшись, поставила поднос на пол и, выпрямив спину, оглянулась назад. «Мальчик!» Я снова видела его. Он стоял и смотрел на меня глазами Хагена, а потом развернулся и пошел прочь, при этом оглянувшись, чтобы словно убедиться, следую ли я за ним. И я пошла. Наверное, стоило войти к Эйнару, рассказать про ребенка Хагену, но что-то подсказывало мне, что в таком случае мальчишка попросту исчезнет. По пути столкнулась с Айге. Она как-то странно посмотрела на меня, попыталась схватить за руку, но я вырвалась и выскочила из дома, стараясь не упустить ребенка из виду. «Данка!» — донес ветер до меня голос сестры. Но я уже бежала за мальчиком, и он с каждым шагом становился все прозрачнее, едва различимый ночью на снегу. Я тщетно пыталась не потерять его из своего поля зрения. Время словно остановилось. Я не чувствовала холода, зная только то, что должна идти за ним. Это казалось мне очень важным. Мы покинули поместье, вышли к лесу. И там я едва не потеряла мальчика, но потом он снова появился, словно нарочно вернулся за мной. Он поманил меня рукой, и я рванула следом, мысленно успев отругать себя, помня про женщину на льду. Ох, ничему меня не учит жизнь. Да поздно об этом думать. Я была уверена, что в этот раз должна идти за призраком, что он не опасен, что он просто пытается что-то сказать или показать. В том, что мальчишка — дух, я уже убедилась. Вон как через него просматривается лес. Прежде он являлся мне живым, из плоти, хотя что я знаю о возможностях призраков? Почти сразу за лесом передо мной открылись высокие скалы. Где-то внизу бушевало море. Я подошла к самому краю и посмотрела вниз. Пенные волны разбивались о камни, издавая странный звук, похожий на человеческий стон. Я отпрянула назад. Наваждение, овладевшее мной, прошло, и я огляделась, стараясь увидеть, где нахожусь и куда делся мальчик. Ребенка и след простыл. У меня создалось странное ощущение, что он просто испарился. Я вздрогнула от порыва холодного ветра и только теперь заметила, что вышла из дома в одном платье, даже не накинув на плечи платок. Поежившись, подалась назад, прочь от страшного обрыва, и тут мальчик появился снова. Он стоял на самом краю в нескольких метрах от меня и, казалось, смотрел на кого-то за моей спиной. Его лицо исказилось, он стал напуганным, а потом он неловко и неестественно взмахнул руками и полетел вниз, прямо туда, где из воды поднимались острые скалы. Я закричала и бросилась за ним, упала на краю и протянула руки в бездну, но внизу разглядела лишь белую пену волн. Его толкнули. Внезапно поняла я и оглянулась, словно за моей спиной был еще кто-то. Мальчик явно упал не сам, его кто-то толкнул. Маленький призрак что-то хотел мне показать. Но почему мне? И что же получается, его никто, кроме меня, не видит? Да быть такого не может. Что же со мной не так? Я медленно поднялась на колени и встала. Ветер швырнул мне в лицо снежные хлопья, когда внезапно за спиной послышались тяжелые шаги. Я медленно обернулась, не испытывая ни малейшего страха. Хаген, Акки и еще несколько людей, многие из которых сидели в зале, вышли из леса, и я медленно пошла навстречу. Что происходит? Акки оказался рядом, в его руках я увидела огромный плед. Он укутал им меня и подхватил на руки. Я мелко задрожала, только теперь понимая, как сильно замерзла. «Зачем ты сюда пришла?» Голос Хагена раздался возле моего лица. По его злому и хмурому виду я поняла, что именно здесь погиб его сын. И вождь был явно не в восторге от того, что ему пришлось посреди ночи следовать за какой-то сумасбродкой в это место. Я бы и сама была крайне раздражена, если бы кто-то из моих людей или даже близких сделал подобное. Это казалось сумасшествием. Но он должен знать о том, что я видела, пусть даже потом посмеется надо мной, если посчитает, что говорю небылицы. Хаген. Я дернулась в руках Акки, и он опустил меня на ноги. Вождь, уже направляющийся в сторону леса, замер и оглянулся. Его взгляд был холоден, как окружившая меня зима. «Я видела его», — произнесла спокойно. «Кого?» — удивился Акке. Дружинники переглянулись между собой. Они определенно начали подозревать у меня наличие странностей. Только Хаген, кажется, понял все. «Он не оступился», — сказала я тихо. «Его кто-то столкнул». Хаген некоторое время просто молчал. Он опустил глаза и замер. Ветер рвал его длинный плащ. Мы все стояли и смотрели на вождя, а спустя мгновение он сказал: «Идем домой». Отвернулся и, шагнув вперед, исчез в густых ветвях. Я перевела дыхание. Акки снова поднял меня на руки и пошел за братом. Воины последовали за ним. Акки молчал. Я догадалась, что теперь и он понял те слова, что я сказала Хагену. Он нес меня до самого дома, словно я ничего не весила, и лишь там поставил на ноги перед дверью, за которой находилась моя маленькая комнатка. Посмотрел мне в глаза и, тяжело вздохнув, пошел прочь, не сказав ни слова. Я некоторое время смотрела ему вслед, пока он не закрыл за собой дверь, ведущую в зал. И только потом прошла в комнату, где зажгла свечи, и, укутавшись в одеяло, села на лавку. А отогревшись, высвободила руки и задумчиво принялась расплетать косу. Какое-то время просто смотрела на пламя свечей, что разгоняли тьму, казалось, кружившую вокруг. Мне было страшно. Я помнила обреченность в глазах мальчика, падающего в бушующее море. Вздрогнув, опустила руки. Распущенные густые волосы рассыпались по плечам. Призраки, духи. Я никогда не верила в подобное. Помню, дед Радим рассказывал мне сказки о неупокоенных душах, которые бродили по земле, но никогда не думала, что смогу увидеть подобное своими собственными глазами. Я понимала, что маленький сын Хагена хотел донести до меня таким образом послание о том, кто убил его. Но почему он выбрал меня? Невольно вспомнилась та женщина на озере, заманившая меня на тонкий лед. Кем была она? Не призраком, но чем-то похожим. Ее белая кожа, цвета снега. Сейчас она казалась мне мертвой, но в то же время она была жива. Что если только я одна вижу их? А еще и змея на груди у Хагена. Почему я вижу ее, в то время как другие нет? Я опустила голову, потерла пальцами виски. В этот момент кто-то решительно постучал в мою дверь. Сердце ударилось об ребра, но страха не было. Я резко подняла голову, встала и подошла к двери, застыв на пороге. Сделав быстрый вдох, решительно открыла дверь и увидела Хагена. Вождь мрачно посмотрел на меня. Затем прошел мимо, задев плечом, и остановился посредине комнаты. Я закрыла дверь и, повернувшись к нему, посмотрела на широкую спину, которая, казалось, заполнила собой все пространство моей комнатушки. Я пришел поговорить. Там на утесе не хотел. Мы были не одни. Произнес он спокойно, но голос зазвучал холодно и отрешенно. Я сбросила одеяло, понимая, что уже согрелась, и, сложив его, положила на лавку, обратив взор на северянина. Сама не знаю почему, но вдруг поняла, что подсознательно все это время ждала, что Хаген придет. Он не мог не прийти, ведь дело касалось его сына, и, как понимаю, единственного, который у него был. «Ты видела его смерть?» — спросил он неожиданно, прервав наступившую тишину. Я видела, что он был напуган. Ответила, не сходя с места, так и застыв подле лавки. И я видела, что его явно толкнули. «Я так понимаю, мою историю ты уже знаешь. Отец рассказал тебе все?» — спросил вождь. «Или это сделал Акке?» «Эйнар», — ответила честно. Хаген повернулся ко мне. Я увидела, что его одежда все еще влажная от ночной прогулки. Глаза северянина лихорадочно блестели. Но несмотря на то, что он явно был зол и сильно расстроен, я не боялась его гнева, потому что понимала, он направлен не на меня. «Ты знаешь, кто сделал это?» — спросил он. «Ты видела, кто убил моего сына?» Я покачала головой. «Я видела только мальчика», — ответила тихо. Хаген кивнул и шагнул к двери мимо меня. Я посторонилась. «Извини, если напугал», — произнес он. Его большая ладонь легла на дверную ручку. Я не хотел врываться. Я дернулась в его сторону. Невольно потянулась, не в силах остановить движение ни тела, души. Моя рука легла на его плечо, и Хаген застыл. Мое сердце гулко заныло. Оно хотело того, чего я, кажется, не могла получить. На миг, прикрыв глаза, снова распахнула их. «Как вы узнали, что я покинула дом?» — спросила у мужчины. «Айге нам сказала». Хаген толкнул дверь. Она видела, как ты выбежала из дома. Говорит, что пыталась тебя остановить, но ты ее не слушала, а просто ушла в ночь. Я отняла руку, и она беспомощно опустилась вдоль моего тела. «Айге? Надо же. Не ожидала, что сестра поступит так. Все же мы с ней не враги, и это радовало, несмотря на все наши разногласия и ссоры». Хаген повернул ко мне свое лицо. Он все еще стоял на пороге, словно не решаясь его переступить, будто что-то держало его в моей маленькой комнатке. «Ты решила насчет Акке?» — внезапно спросил он. Я удивленно моргнула, такого вопроса я ожидала меньше всего. «Не думай долго, он будет для тебя хорошим мужем», — добавил вождь. «А когда меня не станет...» Брат унаследует все земли и будет влиятельным человеком здесь, на севере. Ведь он мой единственный наследник. А если отец рассказал тебе все, как ты утверждаешь, то ты должна понимать, что это случится раньше, чем вы все думаете». Он усмехнулся. «Или ты предпочитаешь вернуться к отцу и выйти замуж за своего купца? Я помню его. Достойный жених». Я нахмурилась. В голосе Хагена звучала насмешка. Или мне это показалось? Потом он, наконец, вышел из моей комнаты, оставив меня стоять на пороге и сжимать руки в кулаке от бессильной ярости. Я захлопнула силой дверь и, яростно сорвав с себя одежду, расстелила на лавке одеяло, бросила поверх еще одно и положила подушку, а затем легла, укрывшись до самого носа. Не понимаю, почему, но его слова задели меня за живое. Я раздраженно повернулась на бок, подтянув ноги к груди. Но, наверное, с того самого момента я стала понимать, что чувствую к Хагену нечто большее, чем мне казалось. И уж точно не выйду за Акки просто потому, что этого хочет вождь.